Глава 20. Миша. С тяжелым сердцем я выхожу из квартиры, оставляя Ингу в одиночестве. Пауза нужна не только ей, но и мне. Я должен как можно скорее разобраться со всем этим дерьмом. Результаты анализов будут готовы уже сегодня, хотя мне и без них все предельно ясно. Я до последнего не хотел верить в причастность Вадима, своего лучшего и самого надежного друга. Но, пожалуй, только у него был доступ к моему бокалу. Одергиваю себя. Зачем строить предположения, когда через несколько часов все станет известно? Я стою на улице и смотрю на падающий снег. Погода сегодня идеально подходит для веселого времяпрепровождения на какой-нибудь туристической базе. Заказываю такси через приложение. Нужно забрать свою машину. Пока жду водителя, вспоминаю о вчерашнем разговоре с Романовой. И, недолго думая, набираю ее номер. «Привет, Миш», — бодро отвечает девушка. «Привет, Лар». «Я звоню узнать, как ты?» Прямо интересуюсь я. «Нормально». На том конце провода слышу тяжелый вздох. «А если серьезно?» Настойчиво повторяю вопрос. «Я не знаю, Миша», — тихо признается она. «Хочешь поговорить?» «Да». «Ты где?» Я сейчас заберу машину и могу подъехать. Быстро произношу я. Я могу довести тебя до машины. Ты дома? Дома. Минут через 5 буду. Я тут неподалеку. Что ты делаешь в этом районе? Удивляюсь я. Потом расскажу. Можешь спускаться. Я уже на улице. Сбрасываю вызовы, сразу же отменяю заказ такси в приложении. Несмотря на то, что Вадим пока еще является моим другом, его отношение к жене я не поддерживаю и никогда не поддерживал. Зачем жениться на девушке, если ты хочешь других? Когда Инга обвинила меня в измене, хоть и выглядело это в тот момент весьма правдоподобно, я не придал особого значения. Ведь не то, что факта измены не было, у меня даже мысли об этом не возникало. Теперь же все стало предельно ясно. И все виноватые ответят за свои действия. Романова останавливается возле ворот, и я забираюсь в ее машину. От девушки отчетливо веет усталостью и грустью. «Привет». «Привет». «Ты хоть спала сегодня?» — спрашиваю я после короткого приветствия. «Немного», — отвечает она, когда автомобиль трогается с места. «Ела?» «Нет». Она отрицательно качает головой. «И не хочу». «Расскажешь, что произошло?» После минутной паузы спрашиваю я. «Да», — кивает она. «Но ты должен пообещать, что этот разговор останется между нами. Я знаю, что вы друзья и все такое». «Лар, ты можешь мне доверять?» Я перехватываю ее взгляд, пока мы стоим на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. «Ты сказала, он изменяет тебе. Ты уверена?» «Да, Миша, на все 100%. Вернее, не так». Лара отрицательно качает головой. «Я знаю наверняка». «Ты видела их?» — рефлекторно хмурю брови. «Да, видела», — не отрицает она. «Этот подлец не постеснялся привести ее в наш загородный дом». «Вот черт». Машинально запускаю пятерню волосы. «Ты сказала, что знаешь ее?» «И ты ее знаешь, Миша», — горько усмехается Романова. Лариса некоторое время молчит. Она внимательно следит за дорогой, а затем, увидев место на парковке около большого супермаркета, поворачивает туда. Остановив автомобиль, она достает мобильный и разворачивает экраном ко мне. «Я не сразу узнала ее. В тот же вечер решила поехать и проверить». Ее лицо искажает гримаса неприязни. «Он изменяет мне с Бережной. Уже год». Поначалу мне кажется, будто я ослышался. Но, взглянув на Лару, понимаю. Нет. Каждое сказанное слово — чистая правда. А Вадим — чертов мерзавец. «Ты не догадывалась?» — спрашиваю. Первые подозрения появились около 2 месяцев назад. Но он хорошо скрывался. Даже не подкопаешься. Она снова горько усмехается. «Вадим вообще сильно изменился, Миш. И дело, я думаю, не только в Бережной». «Нет, дело не в ней». Отрицательно качаю головой, пристально смотря в глаза Романовой. Для каждого из нас открывается липкая правда, от которой становится не по себе. «Как можно было не заметить раньше?» — шепчет она, едва сдерживая, чтобы не заплакать. «Он ведь очень много говорил о тебе в последнее время как раз...» «После дела Захарова», — заканчиваю я за нее. «Да», — говорит она, — «это дело очень хотел получить именно он. У него с Рязанцевым была договоренность, Миш». «Впервые слышу об этом», — удивляюсь я. «Как раз, когда все завертелось с Захаровым, у Вадима было заседание по делу Ярцева. Он его провалил. Поэтому выбор Виталия Андреевича пал на тебя». Обреченно вздыхает она. «Он изначально хотел отдать дело тебе, Миша. Рязанцев знал, что после победы имя адвоката, который будет его вести, станет узнаваемым. Откровенно говоря, наш начальник считал тебя более перспективным специалистом, чем Вадика. По-моему, об этом знали все». Теперь все становится на свои места. Я потираю виски и снова перевожу взгляд на Романову. «Он был зол. Таким, как в тот момент, я его никогда не видела». Лара равнодушно пожимает плечами. «Ты уже подала на развод?» Перевожу тему. «Нет еще». Она отрицательно качает головой. «Почему? Не поверишь, что после всего ты останешься с ним». «Конечно нет». Лара повышает голос. «Я просто тяну время. Я не знаю, чего от него ждать, Миша. Одно мне известно наверняка. Вадим ни за что не оставит мне ни гроша». «Ты боишься его?» «Опасаюсь. Миша, ты сможешь мне помочь в случае чего?» Неуверенно спрашивает Романова. «Конечно, Лар». «Благодарю», — вымученно улыбается она. «Ларис, а тебе случайно не знаком этот номер?» Я нахожу сохраненный контакт. Как раз с того номера Инге поступали сообщения. «Не припомню», — хмурится она и сразу же набирает цифры на своем мобильном. «Странно. Откуда он у тебя? Ты все-таки знаешь, кому он принадлежит?» «Да, это один из двух номеров подруги моей бабушки». «Где она живет?» — требовательно спрашиваю я. «Не слишком далеко. Пару часов езды. Давай позвоним ей», — предлагает Лариса и тут же набирает второй номер. «Недоступен?» «Мне нужен адрес, Лар. Навещу ее. Нужно вывести Вадима на чистую воду». Лариса набирает адрес в своем мобильном и отправляет мне сообщение. «Чтобы не потерял», — грустно улыбается она. «Зарядное устройство с собой?» «Лар, спасибо тебе», — отвечаю с улыбкой. «Что бы я без тебя делал?» «Тебе просто потребовалось бы чуть больше времени», — отвечает она. «Все в порядке?» — спрашиваю я. У девушки на глаза наворачиваются слезы, но она быстро кивает, смахивая их рукой. Несколько секунд Романов молчит, опустив взгляд на свои пальцы, которые едва заметно подрагивают. «Я так устала от того, что происходит», — тихо говорит она. «Миш, я же совсем одна. Бабушка умерла 2 года назад. Она заменила мне родителей. Она положила свою жизнь на то, чтобы у меня все было. Мне ее очень не хватает». Она снова смахивает слезы, а я опускаю ладонь на ее плечо. Хочется как-то поддержать ее, но в такие моменты крайне трудно подобрать правильные слова. Меня удивляет то, что я впервые об этом слышу. Вадим никогда не говорил о таком. «У тебя из родственников больше никого нет?» «Нет. Вернее, где-то за границей живет мамин брат, но мы не общаемся. Последний раз видела его на похоронах». Лариса тяжело вздыхает. «Осталась только Анна Павловна. Они с подругой были как сестры. Я иногда навещаю ее. Чаще приезжаю без Вадима. Он ее недолюбливает. Последние пару раз даже не говорила ему, что ездила к ней». «Почему скрываешь?» «Потому что он считает ее умалишенной старухой». Романова отрицательно качает головой. «Но это не так. Она в своем уме. Но недолюбливает Вадима». «И не она одна». «Что ты имеешь в виду?» — хмурится Лариса. «Инга тоже плохо к нему относится», — отвечаю я. «Черт возьми, как я мог быть таким кретином? Он же подставил меня и глазом не моргнул». «Это зависть». «Лар, ну хорошо, работа — это одно, но зачем разрушать мою семью?» «Семью?» «Думаешь, бережная оказалась на корпоративе в моих объятиях, когда я ни черта не соображал просто так?» «Это изначально был их план. Еще на нашей с Ингой свадьбе, когда Лариса начала странно себя вести». «Думаю, ты должен был переключиться на семью и провалить дело Захарова», — подытоживает она. «Но корпоратив состоялся после окончания процесса», — размышляю. «Тебя же нужно было как-то добить», — пожимает плечами. «Я до сих пор не могу поверить, что мой муж способен на такое, как и я. Столько лет дружбы в одно место», — нервно усмехаюсь. «Ладно, Лар, спасибо тебе, поеду. Нужно выяснить все детали». «Удачи тебе!» Пересев в свой автомобиль, я задаю данные в навигаторе и выезжаю с парковки. Деревня, где живет Анна Павловна, находится действительно в 2 часах езды от северной столицы. Но по такой погоде ехать я буду гораздо дольше. Сколько там проведу времени, также неизвестно. Скорее всего, обратно поеду в ночь или лучше даже завтра. По этой причине решаю сообщить Инге, что сегодня меня не будет. Может, оставшись сегодня дома, она и вовсе передумает переезжать на эти несколько дней к маме. В итоге путь занимает больше 4 часов, а по трассе я плетусь не выше 50 км в час. Видимость становится все хуже, и я понимаю, что ехать обратно по такой погоде – практически прямой путь в больницу. К счастью, до места назначения остается всего около 10 км. 20-й раз я набираю номер Анны Павловны, но абонент по-прежнему недоступен. Ее дом располагается в конце центральной улицы. В окнах горит свет. И это лучшая новость за сегодняшний день. Припарковав машину, я прохожу к калитке и нажимаю на звонок. «Кого это принесло в такую погоду?» Бодрым голосом спрашивает пожилая женщина, открывая металлическую защелку. «Здравствуйте, вы Анна Павловна Попова?» Спрашиваю я. «Это я. Меня зовут Михаил Королев. Я друг Лары Романовой. Мы не смогли до вас дозвониться, а у меня к вам серьезный разговор». Быстро говорю я. «С Ларой случилось чего?» Испуганно спрашивает она. «Нет, с ней все в порядке, не волнуйтесь». «Слава богу! Тогда давай, проходи, не стой на пороге, а то замерз, трясешься весь». Анна Павловна пропускает меня вперед, а затем, закрыв калитку, идет следом. В доме пахнет пирожками, и я рефлекторно прикрываю глаза, проваливаясь в приятные воспоминания. Этот аромат родом из детства. Я часто ездил к своей бабушке, папиной маме, которая каждому приезду накрывала такой стол, что за неделю с ним невозможно было бы справиться. «Голодный?» – спрашивает она, замечая мою реакцию. «Да». «Тогда иди, мой руки, садись за стол». Она указывает на дверь. Скинув куртку и сняв ботинки, я вхожу в ванную комнату. Здесь очень чисто, аккуратно и, на удивление, современно. «Мои только завтра приедут. Погода все испортила», — говорит она. «Присаживайся. Ты будешь чай или кофе, или чего покрепче налить, чтобы согреться?» «Чай, я же на машине». «А куда ты в такую погоду поедешь?» Анна Павловна ставит передо мной кружку. «Думал гостиницу найти. Обратно сегодня не поеду». Киваю на окно, за которым началась самая настоящая метель. «Если ты не преступник, то можешь остаться у меня», насмешливо произносит женщина. «Я тебя и борщом накормлю, и голубцами». «За борщ и голубцы спасибо, а по жизни я адвокат», улыбаюсь ей. «С Ларой работаешь?» «Да, и с ее мужем Вадимом». После моих слов о друге она резко меняется в лице. «Знаете его?» «Чего ж не знать», — фыркает Анна Павловна. «Видела его несколько раз. Неприятный тип». «А как давно вы его видели?» — спрашиваю я. «Ты не стесняйся, бери. Я завтра еще напеку». Анна Павловна кивает на большую тарелку с пирожками. «Спасибо. Это очень вкусно», — хвалю женщину. «Анна Павловна, так как давно они с Ларой приезжали?» «Он приезжал один. Я связала Ларочке свитер, хотела, чтобы она забрала, а ей все некогда. Вот он и приехал». «А вы ему больше ничего не отдавали?» Прямо спрашиваю я. «Конечно нет. Он чай с вареньем попил и уехал», отвечает она. «А почему ты спрашиваешь?» «Как у него оказался ваш телефон? У вас же их 2 было?» «Да. Но тот плохо работал. Вадим предложил сдать его в ремонт», объясняет она, и у меня в голове все раскладывается по полочкам. «И так и не вернул?» «Нет, ну я забыла о нем». Отмахивается она, но видит серьезное выражение моего лица, тихо спрашивает. «Мишенька, а что случилось?» Я рассказываю Анне Павловне все, что успела нарыть на Вадима, а она только покачивает головой и время от времени обзывая его подлецом. «Ты должен вывести его на чистую воду и сохранить свою Ингу», взволнованно произносит она. «Да, именно поэтому я и приехал к вам. Мне нужна была правда. Теперь я все понял». «Утро вечера мудренее. Переночуешь у меня, а завтра поедешь домой». «Благодарю вас».